Полетела бабочка над желтовато-белыми цветками, подвое, словно братья-близнецы, висевшими на ветках кустарника. Порхала-порхала и села рядом с пчелкой. Что ты делаешь, подружка? Жимолость опыляю. С каждого цветка нектар собираю. Ох! И много же тебе придется поработать. Смотри, сколько здесь цветков. Я не одна, нас тут целая пчелиная семья. Работать вместе мы быстро управимся. Опылили пчелы цветки, а в середине лета среди небольших листочков появились темно-красные ягоды, плоды жимолости. Они, как и цветки, висят на ветках попарно, видны издалека. Вот и зайка по пути в гости к лисенку заметил темно-красные ягоды. Дай, думает, нарву и друга угощу. И вдруг слышит... Не ешь эти ягоды, они красивые, но ядовитые. Спасибо, тетушка-сорока, что предупредила. А я-то думал, что сделаю подарок лисенку. В лесу много несъедобных ягод. Волчья лыка, вороний глаз, воронец. Да вот еще и эти. Не расстраивайся. Есть у жимолости сестренка. У нее ягоды не темно-красные, как эти, а темно-голубые. Вот они-то съедобные. Встретишь их, не бойся. Рви и ешь на здоровье. Значит, жимолость есть и съедобная? Ну, тогда побегу. Побегу искать. Я обязательно ее найду. Но не забудь, ягоды должны быть темно-голубые. Спасибо, я все понял. Погожим осенним днем сидела на ветке ясеня желтогрудая синичка. Сидела и думала, почему это дерево так называют? Ясень. В это время осеннее солнышко вышло из-за тучи и осветило ясень. А, знаю, знаю! Тебя так назвали за твою красоту и праздничное сияние. Синичка! Душечка! Сорви нам, пожалуйста, эти плоды! Мы очень любим эти крылатки. А, еще бы не любить. Для нас, птиц, это тоже лакомство. Эй, мышки-малышки, вот вам, держите. Спасибо тебе. Не меня благодарите, а ясень – это его крылатки. Играли зайцы в салочки. Один из них зазевался и с разбегу так сильно ударился о дерево, что у того с цветков посыпалась пыльца. Это с ольховых сережек сорвалось облачко пыльцы и осыпало незадачливого зайчишку. Еще снег не сошел, и впереди будут еще весенние заморозки, а ольха уже цветет. Кроме сережек на ветках висят маленькие шишечки, черные, растопыренные. Из одних уже высыпались семена, а из других еще нет. Пригреет весеннее солнышко, растает снег, и на ольхе распустятся листочки. У серой ольхи, той, что с гладким, серым и светлым стволом, листья с острым кончиком. С изнанки они сероватые и тусклые, а у черной клейкие, блестящие листья, зеленые с обеих сторон, и кончик у них вырезан. Если пойдешь на луг или речку, захочешь побродить по сырому лесу, то обязательно встретишь дерево, чьи цветы появляются одними из первых. Зимним морозным днем прилетели снегири на рябину. Сидят, ягоды клюют. Ох, и вкусная ягодка! Особенно сладкая она после мороза. Зимой ее красные грозди видны издалека. Многих птиц рябина спасает от голода. Кого только на ее ветках не увидишь. И рябчиков, и глухарей, и куропаток, и тетеревов, и свиристелей, и соек, и ворон. Ох! Ну и, конечно же, нас, снегирей. Меня забыл включить в эту компанию. Привет, белка. Привет. Ягоды рябины часто выручают и нас, и бурундуков. Подобрать упавшие ягоды прибегают зайцы, лисицы и даже волки. А знаешь, кто еще очень любит рябину? Кто? Кто? Медведи и лоси. Вот и кто. Люди ее тоже собирают. А знаешь ли ты, сколько всего человек из нее делает? И варенье, и сладости всякие. А еще я слышала, лечится ею. Вот какая она, наша красавица.